Мы должны быть в Ансанго только в конце недели, так что особенно торопиться некуда. Мы смело можем отложить отъезд до завтрашнего утра. Я вздрогнула. Умоляющим голосом я рассказала капитану про свое ночное видение и заклинала его сняться с якоря в тот же вечер. Он выслушал меня с удивленной улыбкой и сказал очень серьезно: «Хорошо, маленькая Танидзерга, мы уйдем сегодня же вечером, раз ты этого хочешь». И он поцеловал меня. Наступили уже сумерки, когда отремонтированная канонерка подняла якорь и вышла из залива. Французы, стоявшие на мостике, в том числе и мой друг, долго махали нам фуражками в знак прощания, пока не скрылись из виду. Оставшись одна на шатающихся сходнях мола, я долго смотрела на спокойные воды реки, пока шум колес канонерки не замер в отдалении и черный дым ее труб не рассеялся окончательно в темном уже небе. Танидзерга умолкла. После некоторого молчания она заговорила снова. «Эта ночь была последней ночью, Гао. В то время, как я спала, луна стояла еще высоко над лесом, залаяла собака, но ненадолго. Потом внезапно послышались крики мужчин, затем вопли женщин. Эти крики всю жизнь нельзя забыть, раз услышав их. Когда взошло солнце, оно осветило меня совершенно обнаженную, бегущую вместе со своими маленькими подружками по голой пустыне, едва поспевая за быстрым шагом верблюдов, на которых важно восседали взявшие нас в плен туареги. За нами следовали женщины нашей деревни и моя мать в числе их, связанные веревками за шеи попарно. Мужчин было очень мало. Большинство из них остались лежать мертвыми рядом с моим отцом, храбрым шейхом Сони Аскиа, на дымящихся развалинах Гао, разрушенного бандой туарегов, из Ауле Медина, примчавшихся расправиться с французской канонеркой. Туареги безостановочно подгоняли нас, так как они очень торопились, боясь преследований. Так шли мы в течение 10 дней, и по мере того, как истощались запасы пищи, взятые с собой туарегами, наше положение становилось все хуже. Наконец, где-то невдалеке от Изакирина, в округе Кидаль, туареги перепродали нас каравану мавров, следовавшему из Мабрука в Рат. В первые дни, вследствие того, что нас не гнали так быстро вперед, я чувствовала себя почти счастливой. Но вскоре пустыня стала каменистой, и женщины начали падать от истощения. Из мужчин давно уже никого не оставалось в живых. Все они умерли под ударами палок, так как отказались идти дальше. У меня еще хватало сил бежать, и даже несколько впереди каравана, чтобы не слышать жалобных стонов моих маленьких подружек. Когда одна из них падала на землю от истощения, и ясно было, что никакими ударами нельзя заставить ее продолжать путь, кто-нибудь из работорговцев слезал своего верблюда и, оттащив ее в сторону от дороги, приканчивал ударом ножа. Но однажды раздался крик, который заставил меня обернуться. То кричала моя мать. Мигом я очутилась подле нее. Но какой-то огромный мавр в белом бурнусе оттащил меня от нее. У него на шее, на красной кожаной перевязи, был подвешен нож в кожаных же ножнах. Я и сейчас еще вижу, как сверкал синеватый металл ножа, занесенный над темной кожей. Снова раздался крик, страшный, раздирающий душу. Через секунду, подгоняемая ударами бича, я вынуждена была, проглотив слезы, вернуться на свое место впереди каравана. Невдалеке от колодца Азид на работорговцев-мавров напала шайка кельтозалецких туарегов, данников великого племени Кель-Рела, властвующего над всем Хагаром, и, в свою очередь, перебила весь караван до последнего человека –